Глава 14. Монстры против восьмерок, восьмерки против насилия. Это было весьма странное состояние. Как в тот раз, когда Черный пытался сломать шею Элис, захватив мое тело, но тогда я был беспомощным наблюдателем, и все. Сейчас немного иначе. Я не только видел и слышал, что происходит, но и чувствовал свое тело, все движения, запах горелой плоти, тепло крови, щедро льющейся по моей броне. Я чувствовал все и понимал. Стоит мне захотеть, Черный уйдет. Я в любой момент мог вернуть себе контроль над телом, но не собирался этого делать. Пока что все шло по плану. Меня пытались убить, мне требовалось убить их первым. Черный хотел веселья, Черный получил веселье. Все выигрыши, кроме солдат. Но если в наше время ты мирно спишь, вкусно и регулярно ешь, не думаешь о том, как пережить еще один день и регулярно дышишь чистым фильтрованным воздухом, то это все не просто так. Плата за хорошую жизнь — внезапная и мучительная смерть. Ребятам повезло. Встреча с Черным — не самая плохая концовка. Тут больше страху, чем боли и страданий. Ну подумаешь, он разорвал твоего товарища на две половинки, залив все вокруг кровью и внутренностями. Во-первых, солдат умер весьма быстро. Во-вторых, в красном свете ламп особо ничего и не видно. Как будто так и было. А вон ту троицу испепелила эфирной гранатой из подствольника. Да, воняет горелым, но они тоже отъехали моментально. Так что чего бояться скорой смерти? Чего визжать и сраться от страха? Вы прожили пусть и короткую, но счастливую и сытую жизнь. Вам не приходилось соскребать дерьмо иных под стеной. Не пришлось и кашлять кровью, выплевывая куски поврежденных из-за смога легких. Вы не пахали по 14 часов на мусоросжигателе без выходных и отпуска. Так еще и смерть вам выпала вполне себе легкая. Воняет и заливает глаза? Да. Ну так потерпи пару секунд, и все закончится. Зато у тебя маска была с новеньким фильтром, хотя ты даже без него мог спокойно дышать. В общем и целом я не испытывал к этим ребятам никакого сочувствия или жалости. Никто из них не заслужил моего уважения и не вызвал сопереживания. Десятки однотипных болванчиков в форме без опознавательных знаков, которым просто повезло встретиться сегодня с нами. Слишком счастливые ублюдки, что сами выбрали свой путь, а сейчас от чего-то не хотели пожинать его плоды. Но Черный уже вошел в раж, а фея, как мы назвали этот огромный сплав эфира и передовых технологий, творила чудеса. Громадная бандура в наших руках делала настоящую магию, аннигилируя пространство в радиусе видимости. Солдаты не могли сбежать или спрятаться, потому что на автоматическом огне эфирные заряды прошивали хлипкие стены насквозь. Режим дробовика плавил стальную дверь толщиной в 15 сантиметров, а уж подствольник мог зачистить небольшую комнату 3 на 3 метра. Не тех, кто внутри комнаты, а саму комнату. Стены тоже плавились, а потолок обваливался вниз. Проблема оставалась одна. Наша броня. Многочисленные стычки и полноценные битвы последних дней не прошли даром. У меня практически не осталось наростов из генома иного, а каждое попадание плазмы не только причиняло боль, но и отнимало еще кусочек. Дошло до банального. В ходе перестрелки я понял, что слабею. Чисто физически. Совсем чуть-чуть. Но я стал слабее. Боевая ипостась по-прежнему позволяла мне смять чью-нибудь черепушку, словно прогнившую тыкву, но вот фея уже стала тяжелее. «Черный, хватит ловить все подряд», — произнес я. «Больно вообще-то. Думай хоть немного о нашем теле». «Зачем защищаться?» — прорычал он моим ртом. «Если все враги мертвы». «Забыл, с кем разговариваешь?» — усмехнулся восьмерка. «И правда». Тем не менее, отбирать контроль я все же не спешил. Черный хорошо справляется, я отдыхаю и могу обдумать ситуацию. Да, я бы, скорее всего, работал более тактично, но медленнее. А время поджимало. Кира уже оповещена о нашем побеге и мчится обратно в лабораторию. Может и нет, но готовимся к худшему варианту, а мне надо найти Оби и мелочь. Как же тебе повезло с другом, Восьмерка. Ведь у Черного фотографическая память. Черный все помнит, Черный ничего не забывает, он всех найдет, всех отыщет, всех порвет на куски. Кроме мелких, конечно. Они и так мелкие, что их рвать? Четвертинки от человека. Веди уж, буркнул я. На самом деле помощь Черного мне бы не понадобилась. Надо было просто идти на звуки бойни, потому что где-то вдалеке была еще одна битва помимо нашей. Чем дальше, тем меньше сопротивления мы встречали. Зато посреди коридора появился странный человек в форме рабочего. На вроде тех, чьи трупы мы нашли в сортировочном цехе. Он просто стоял посреди коридора, выставив вперед руку с открытой ладонью. «Стой!» Я заставил Черного замереть, хотя тот уже собирался пальнуть из феи. Он не выглядит опасным. «Дохлая восьмерка всегда хорошо». «Он не восьмерка». «Все мы восьмерки!» — прорычал Черный, но оружие опустил. Пока мы шли к странной фигуре посреди коридора, я мельком размышлял об изменениях, произошедших с Черным. Он стал каким-то странным, более покладистым и даже немного адекватным, что ли. Это из-за того, что мы, наконец, начали находить общий язык? Но не покидало ощущение, что он ведет какую-то свою игру, правил которой я не знаю. И это немного напрягало, не давая расслабиться ни на мгновение. Подойдя ближе, я посмотрел на предмет, что рабочий держал на раскрытой ладони. Хмыкнул про себя и перехватил управление телом. Сунул руку себе в грудь, что наверняка выглядело довольно крипово со стороны. Толстыми пальцами в броне было тяжело шариться по карманам инквизиторского кителя, но мне удалось. Я извлек на свет окровавленную монету с изображением кота и показал рабочему. У него на ладони лежала такая же, только чистая. «Пароль нужен?» — спросил я с усмешкой. «Или обняться и станцевать теперь надо? Какие у вас там правила?» «У нас!» — поправил меня парень, чей голос был заглушен респиратором. «Надо торопиться. Я покажу относительно безопасный проход». «Мне нужны дети». «Прозвучало странно», — хмыкнул восьмерка. «Объекты там», — махнул он рукой, после чего развернулся и зашагал на звуки боя. «Скукота», — проворчал Черный. «Ты портишь все веселье, восьмерка». «Не обобщай», — проворчал восьмерка. «Закройся», — произнесли мы с Черным хором. Рабочий лишь оглянулся и посмотрел на меня с недоумением, но не стал ничего говорить. Как итог, Оби разворотила свою камеру и сама перебила всех охранников в количестве 5 штук, ну или почти всех. Мы подошли как раз к концу веселья, чтобы добить 2 оставшихся солдат, поливающих все вокруг эфиром. Парни поняли, что не смогут ничего противопоставить боевой химере, а потому просто перекрывали выход из камер заградительным огнем. Взглянув на трупы, перевел взгляд на Оби. Но та лишь коротко пожала плечами. Никаких эмоций по поводу убитых. С одной стороны, это плохо, с другой, она уже не ребенок, а эти ребята явно заслужили. Сразу видно, что мелкая успела попутешествовать в компании 2 черных дьяволов. У нее очень большие шансы выжить в этом сраном мире. А это уже хорошо. Парень в респираторе вел нас узкими коридорами, но я постоянно ожидал подставы. Да, старика Корста я уважал. Но это не распространяется на остальных держателей монет. Кто бы ни был этот хозяин черного кота, он слишком много о себе возомнил. Не люблю манипуляторов, дергающих за ниточки откуда-то из темноты. Я люблю простоту. Когда есть ты и враг, что пытается тебя убить, и все, что надо делать, это постараться убить его первым. Честный бой, лицом к лицу, вот это по мне, а не эти подковерные махинации. Но чем дольше мы шли, тем меньше слышался пронзительный писк сирен. Все меньше и меньше в воздухе пахло кровью и эфиром. И никто не пытался нас убить. От этого тело само по себе начинало неметь. Только сейчас я понял, насколько устал. И физически, и психически. Какая-то бесконечная гонка со смертью, которая началась с появлением Элис. Даже раньше. С момента, когда черный дьявол прожег дыру во внутренней стене Альтаира и забрался на мою территорию. Слишком много изменений за последние дни. Слишком много всего навалилось. И я бы справился, разгреб все это дерьмо, как делал всегда. Только вот полтора десятка спиногрызов за спиной — это не то, к чему можно было быть готовым. Тем временем мы спускались все ниже и ниже. В воздухе пахло сыростью, но пока что еще не воняло подземным смрадом. Мы все еще находились в здании на каких-то подвальных уровнях, пока не дошли до одного из тяжелых люков в полу. Парень в рабочей форме медленно провернул здоровенный механизм, затем приложил карточку к сканеру на стене и только после этого открыл люк. Вот теперь в воздухе повеяло смрадом настоящего Альтаира. «Вам вниз! Идите по отметкам, пока не доберетесь до границы восьмого сектора. Найдете наш знак, там будет проход». «А как же ловушки и автоматические турели?» — усмехнулся я. «Защита от иных». Рабочий скептически осмотрел меня, перевел взгляд на фею и, наконец, посмотрел мне в глаза. Парень не боялся, за что получил крохотную прибавку к моему уважению. «Для вас это проблема?» «А ты не идешь?» — не стал я отвечать на вопрос. «Хозяин не приказывал», — бросил тот, развернулся и пошел обратно. «Что же это за хозяин такой?» Парень достаточно очевидно сформулировал мысль. Он сказал: «Не было приказа», а не «приказали остаться». И паренек явно не из пугливых, да и не похоже, что действует по принуждению. То есть в мире существует какой-то чувырло, без дозволения которого эти фанатики даже не рыпаются. Впервые с момента упоминания этого хозяина мне захотелось с ним встретиться. Просто посмотреть интересно. «Вот у него наверняка есть бабочки в животе», — согласился Черный. Как бы чего похуже не было. Нас не преследовали. По крайней мере, я ничего такого не слышал. Двигались относительно быстро, ведь темнота для нас не была проблемой. В отличие от восьмого сектора, катакомбы под центром были... ухожены, что ли? Никакой многолетней плесени на стенах. Местами видны совсем новенькие трубы, а не латанные и перелатанные, как у нас. И везде имелись указатели со стрелочками, в том числе и знакомая цифра 8. Дойдя до места назначения, я его сразу узнал. Внутренняя стена была не только защитным сооружением, но и границей между реальностями. И мэрия тщательно следила за тем, чтобы эту границу никто не пересекал. Правда, работало это в стиле Альтаира, то есть только в одну сторону. Решетки есть, а вот орудия были направлены в сторону восьмого сектора. Правда, располагались они внутри стены у нас над головами, так что в спину все равно жахнут. Я прошелся вдоль границы, пока не заметил рисунок кота прямо на одной из арок. От других она отличалась отсутствием напряжения, пущенного по решетке. Мелочь, а приятно. Но вот орудие придется снести, что не было проблемой. Только вот как только мы это сделаем, наше местоположение будет известно противнику. Долго думать не пришлось, ведь выбора все равно нет. Решетку выбил, выйдя из подарки, сразу пальнул в потолок, а затем еще раз. Две турели заискрили, выдали клубы дыма, но так и не произнесли своего веского свинцового слова. Уже на бегу пытался привести себя в чувство, перебарывая усталость. Очень хотелось, чтобы наномашины сделали с этим хоть что-то. Но я до сих пор не понимал, как правильно пользоваться своей новой силой. Как минимум, простое самовнушение не работает, что безмерно печалит. Постепенно темные тоннели приобретали знакомые признаки. Еще через пару минут я уже начал узнавать некоторые участки и смог довольно быстро сориентироваться в пространстве. В конце концов, мой район располагался как раз возле внутренней стены, а свою территорию я изучил вдоль и поперек. Весь вопрос в том, куда идти сейчас. Самый разгар рабочего дня, если чувство времени меня не обманывает. До встречи с Солом оставалось еще слишком много времени. Мы договорились, что он выведет меня через свалку лишь вечером, а до тех пор сектор покинуть не удастся. Да и что мне делать с этой оравой, когда мы окажемся за стеной? Да черт его знает. Там разберемся. В пустошах остались руины старых городов. Там до сих пор живут кочевники, так что и мы сможем. Там нам всяко будет проще выжить, чем в этом гадюшнике в форме проржавевшей консервной банки, которую по ошибке назвали городом. И идея возникла внезапно, само собой. Она оказалась настолько очевидна, что казалась чем-то безумным. И я крутанулся на месте, пытаясь определить нужное направление. Броню я снял, как только прошел границу, но ночное зрение осталось. Частичная трансформация радовала меня все больше и больше. Минимум затрат эфира при максимальной эффективности. Идти было недалеко, так как нужный адрес был все в том же восьмом районе восьмого сектора. Проблема была всего лишь одна. Выход на поверхность был наглухо замурован, но это я и так знал. Нео и Кудзе в свое время постарались максимально обезопасить это место от вторжения бродячих иных. Но идти окольными путями не было ни желания, ни времени. А вот силу черного дьявола было в избытке. Я просто срывал стальные листы, приваренные к стенам, так, чтобы перекрыть подъем один за другим. Следом смял несколько слоев решетки, словно бумагу. Оставалось последнее препятствие — каменная кладка. Но без опоры, и она быстро посыпалась, освобождая лестницу, ведущую наверх. На поверхность я выбрался уже человеком, но оглядывался внимательно. Инквизиторская форма, пусть рваная, в проплешинах, заляпанная грязью и кровью, все равно слишком сильно выделялась бы на фоне этого сектора. Но во внутреннем дворике церкви было тихо. Детей тоже не было слышно, а значит, сейчас послеобеденное время сна. Я бы тоже не отказался. И пожрать, и вздремнуть. Разве не заслужила уставшая восьмерка чуточку отдыха? В голове рассмеялся один черный. Одна восьмерка ему вторила. Клоуны, блин. Выбравшись и выпрямившись во весь рост, я наконец смог полностью оглядеться. Высокий забор скрывал меня от посторонних глаз с улицы, оставалась лишь решетка ворот, но там сейчас не так много народу пока что. Восьмерки скоро начнут возвращаться с рабочей смены, но пока время есть. В само здание церкви лучше не соваться, чтобы не попадаться на глаза Нео и Кудзе. На рай на раем, но пес его знает, чего теперь ожидать от них. Настоятельницу я нашел в ее кабинете, разбирающую какие-то бумаги. Женщина коротко вскрикнула при виде меня, но быстро зажала рот рукой. «Восьмой?» — прошептала она. «Здравствуйте, Агнес». «Я думала, вас убили», — произнесла она, оглядывая мою окровавленную форму. «Я живучая восьмерка». «Если они узнают, что вы здесь...» Она не стала договаривать, а я не стал спрашивать, о ком идет речь. Слишком много людей подходило под это слово «они», и ни один из вариантов не сулил ничего хорошего. «Мне нужна ваша помощь». «Моя?» «Как раз по вашему профилю. Выйдем на секунду». Настоятельница послушно встала из-за стола и пошла за мной. Возле каменного заборчика, обрамляющего внутренний двор церкви, выстроилась шеренга из 14 чумазых детей с безвольными глазами. И Оби, которая приветливо помахала рукой и улыбнулась при виде Агнес. Я жестом показал Оби, чтобы они не стояли в полный рост, и та быстро принялась усаживать всех прямо на пол. Поход по канализации не добавил малышне красоты, так что вид этого тага имела весьма удручающий. Настоятельница громко икнула и вновь закрыла рот рукой. Я жестом предложил ей вернуться обратно в кабинет и зашел следом, прикрыв дверь. «Восьмой», — прошептала она, не пытаясь скрыть чувства. «Кто эти дети? Откуда они? Что происходит?» «Это...» — я набрал в грудь воздуха, подбирая слова. Но в итоге так ничего и не придумал. Химеры. Второе поколение. Эксперимент мэрии и инквизиции. Я выкрал их из центра час назад. И не знаю, что с ними теперь делать. Ну, отдам должное, Агнес практически удалось удержать себя в руках. Она икнула еще два раза, пока пыталась осознать услышанное, а затем последовала ее реакция. «Восьмой», — прошептала она вкрадчиво, словно общалась с ребенком. Только скорее она решила, что я свихнулся. «Химеры — это чудовище времен войны, а это дети». «Агнес», — вздохнул я, присаживаясь на стул, — «у нас мало времени, поэтому буду краток. Мне очень нужна была ее помощь. Даже на примере одной лишь Оби было видно, насколько я далек от воспитания детей. Как оказалось, у меня и семьи-то никогда не было». Если я мог просто таскать безвольную малявку за собой, то настоятельница всего за день смогла ее разговорить и сделать похожей на человека. Так или иначе, если я хочу, чтобы у этих мелких спиногрызов появилось хоть какое-то подобие будущего, мне нужна была Агнес. Поэтому я честно и без утайки рассказал ей все, что знал сам. Про химер, про эксперименты, про инквизицию и прочее. Умолчал лишь про голоса в голове, да опустил некоторые детали вызволения. Я все-таки хочу вызвать ее доверие, а не выставить себя мясником, склонным к безудержному насилию. То есть всю правду ей знать? Не обязательно. «Даже если я на мгновение поверю, что вы говорите правду», — произнесла она, но я не дал ей закончить. «Обе», — позвал я, — «покажи, пожалуйста». Вошедшая молча девочка посмотрела на меня, затем на настоятельницу, а затем ее тело покрылось доспехом, отливающим багровыми тонами. Всего на пару секунд, но этого было достаточно. Настоятельница же заработала еще пару плюсиков в карму. Она даже не вскрикнула, лишь округлила глаза от ужаса. Возможно, это из-за того, что ей пришлось зажимать рот уже двумя руками. «Это все та же Оби», — произнес я, подражая вкрадчивому голосу настоятельницы. «Именно с ней вы общались. Именно ей читали сказки. И именно ей вы помогли. И теперь я прошу вас помочь и остальным. Поверьте, эти дети куда беззащитнее, чем кажется». «Даже если...» Она никак не могла найти слов. «Нео Якудза, они... Инквизиция...» «Я собираюсь покинуть Альтаир сегодня вечером. Нам здесь не дадут жить. Инквизиция охотится за этими детьми и считает их своей собственностью». «Это ведь незаконно», — наконец поняла женщина. «И аморально. Как так?» «Вы слышали, что я сказал? Мы уходим из Альтаира, и я хочу, чтобы вы пошли с нами». «Восьмой», — прошептала настоятельница, — «у меня здесь и свои дети, и они тоже беззащитные». «Возьмите их с собой. Честное слово, я не знаю, что ждет нас за стенами, но там будет явно лучше, чем здесь». «И куда вы направитесь? В Канопус? В другой город? В пустоши? Там повсюду бродят иные, восьмой!» «Как раз с этим проблем не будет», — произнес я. Вздохнул и принял решение. «Она не верит, так что придется шокировать ее еще раз. Надеюсь, Агнес выдержит». Я поднял руку и позволил ей почернеть. Затем внимательно наблюдал за реакцией женщины. Похоже, принимать боевую форму полностью нет нужды. «Я смогу вас защитить, Агнес, и вас, и их, и ваших детей, но только от монстров за стеной, но не внутри. Местных тварей слишком много, они носят белое и стреляют эфиром, тут даже я не справлюсь». «И что вы предлагаете? Никто еще не покидал сектор живым». «Ни у кого еще не было 15 мотивирующих факторов за спиной и черного дьявола в комплекте. А с вами мотивации станет еще больше». Агнес горько усмехнулась и посмотрела на бумаги, разбросанные на столе. Затем перевела взгляд на дверь, за которой сидело полтора десятка детишек, и ее глаза стали влажными. «Даже если мы выберемся, даже если получится», — произнесла она, — «что дальше? Здесь у детей есть крыша над головой. Нео Якудза обеспечивает безопасность, есть еда. Вы — ширма для прикрытия их бизнеса. И весь этот цирк может сгореть по щелчку пальцев. К тому же в безопасности лишь половина детей, ваша половина. Чем те, которых я привел, хуже?» «Вы предлагаете мне променять безопасность половины на риск для всех восьмой?» произнесла она. Я хотел было ответить, но меня прервал крик, доносящийся с улицы. Я слишком давно живу в этом секторе, чтобы ошибиться. Я слишком часто не спал ночами и успел выучить все возможные оттенки криков, и этот был самым частым, что мне доводилось слышать за последние 5 лет. Крик, состоящий из тягучей смеси боли, ужаса и осознания неминуемой смерти, но не быстрой, а мучительной. Так кричат восьмерки, когда их убивают медленно, но неотвратимо. А следом раздался другой вопль, с другой стороны, но состоящий из все той же смеси. Мы с Агнес выскочили наружу как раз в тот момент, когда мимо решетки ворот двое ночных псов тащили окровавленное тело еще живой, вопящей восьмерки. И в следующую секунду сектор затопило воплями умирающих восьмерок. Почти сразу же завыли сирены, где-то вдалеке раздался тяжелый глухой звук, которого я не слышал очень и очень давно. Ворота гермозатворов, ведущие в первый сектор, начали закрываться, отсекая нас от остальной части Альтаира, а это значит только одно. Раздалось тихое стрекотание пулеметов с вершины внутренней стены. Восьмой сектор окончательно перешел в режим осады. «Прорыв иных», — озвучил я очевидное. «В секторе иные. И если это то, о чем я думаю, скоро их станет гораздо больше». «Восьмой», — произнесла Агнес решительным голосом. «Я согласна пойти с вами».